Фрэнсис Джоуль. Всю почту в семье Арестовых вскрывала Галина Дорофеевна. И это приглашение, как и задумывалось, попало прямо ей в руки. Она без промедления на всякий случай отдала письмо на экспертизу своей приятельнице, работавшей в российско-американской фирме. Та тщательно исследовала бумагу, подтвердила ее подлинность и даже успокоила встревоженную подругу, объяснив, что с женами на подобные конференции почти никогда не приглашают, так как заокеанцы — патологические жмоты, в чем она сама уже не раз убеждалась, работая в совместной фирме. Выяснив все эти обстоятельства, Галина Дорофеевна дала на командировку добро, а в качестве отступного приказала привезти из Штатов кожаный брючный костюм, как у подруги. Но Гена, согласно разработанному мной плану, начал отказываться. А хрен ее знает, эту Первую мировую войну. Я и доклады-то делать не умею. Не, не полечу. Лети. А доклад тебе пусть Шарманов пишет, раз уж ты с ним столько возишься. Неудобно как-то, — возразил Гена, уже несколько переигрывая. Неудобно? Знаешь, что неудобно? Знаю. Тут же согласился он, не дожидаясь конкретики. Со своей родной Харьковщины Галина Дорофеевна привезла в Москву глыбистые россыпи народной мудрости, в печати, к счастью, не употребляющиеся, но активно используемые в семейном обиходе. Мой план удался гениально, и мы могли лететь в Майами, где в это время года никаких конференций не проводилось сроду, разве только конкурсы на самую сексуальную стрижку лобковой растительности или самую большую грудь. Майами, честно говоря, выбрал я сам. Океан, пальмы. Но главное, там имелась маленькая частная школа воздушной акробатики. А воздушная стихия тянула меня в ту пору куда сильнее, чем водная. К тому же в Майами любят проводить каникулы американские студентки, которые перед тем, как стать образцовыми женами и матерями, жадно познают мир с помощью безопасного секса. В общем, океан и море гигиенического американского разврата. Понятное дело, лететь туда я собирался один. Во-первых, никогда не мешает лишний раз убедиться в том, что лучше твоей любимой нет никого даже в Америке. Во-вторых, я не хотел, чтобы Катерина почувствовала себя прощенной окончательно и бесповоротно. Женщина, помнящая свою вину, нежна, как телячья отбивная. Катерина наблюдала за моими сборами с покорностью давно забытой султаном гаремной горемыки и только однажды молвила, смахнув слезу и дрогнув подбородком: «Ты будешь прыгать?» «А как же? Без меня?» «Без тебя». «Неужели ты думаешь, что с кем-нибудь тебе будет лучше, чем со мной?» Она, мерзавка, знала, что говорила. Полгода спустя после истории с Гошей и Тенгизиком Качка без вызова вошла в мой кабинет и тихо сказала: «Сегодня я прыгнула с парашютом». «Что?» «Я перевидывал многих парашютисток. Королевы аэроклубов имеют в душе какую-то железяку, как и спортсменки. Такие женщины прыгают с парашютом примерно за тем же, зачем другие накачивают себя бицепсы с голову годовалого ребенка и натертые